переговорной комнате. Телефон ждал его в крохотной комнатке, похожей на чулан с зелеными обоями. Большую часть помещения занимал покосившийся столик. То ли ножка сломана, то ли пол неровный. На нем и стоял телефонный аппарат. Черный, потрескавшийся, с вдавленными кнопками. Мастер снял трубку. «Костромин слушает». «Павел Рефрижераторович, тут случилось кое-что?» — прозвучал тонкий голосок секретарши Кати. «Ну, я ничего другого и не ожидал», — потер глаза мастер. «Простите». «Да, вы тут ни при чем, Катенька. У нас только отсутствие новостей — это хорошие новости. Все остальное, как правило, новый сантиметр веревки, на который меня в итоге повесят. Докладывайте». «Тут такое дело. Вы помните историю Стапкина и ее приметами?» «Такое, пожалуй, забудешь». «В общем, она из отпуска сегодня вернулась, и все началось по новой». «Безногий техник мне в помощь. Ну что там еще? Рассказывай быстрее, у меня заседание через 5 минут».